Глава пятая. Допиваю чай, наливаю еще. Грильяж грызу и думаю, думаю. Что мне делать? Что? Повезло, что лето, сын в лагере, дочь у подруги в городе. Там родители, так что я спокойна за нее. Но дальше-то что? Сын вернется через 2 недели, дочь, может, уже завтра приедет. Нам куда деваться-то? Ладно, Ксюшка учится в нашем Салдинский медицинский колледж. Она решила туда, а потом будет в институт пробовать. Общежитие ей дадут, там вроде можно договориться. А я-то с сыном. К матери ехать? Мама живет в Новгороде. Квартира у нее там на самом деле приличная. Но она не одна, с ней мужчина. Папу мама похоронила 8 лет назад. Но одна долго не была. Тут же нарисовался одноклассник, который ее всю жизнь ждал. Теперь живут вместе, наслаждаются жизнью. Свалиться к ним с 2 детьми? Это, конечно, мой Воробьев шикарно придумал. Что ж он не предложил к его маменьке переехать? Она ведь тут поближе живет. И тоже трешка. Правда, там еще Кирюшин брат, Антоша, великовозрастный. Ни жены, ни детей, ни работы. Маменька постаралась. Сначала мальчика все жалела. Он у нее поздний, на 10 лет Кирилла младше. Потом все девочки были проститутки и шалавы, куда такому нашему сыночке-корзиночке. А потом мальчик стал весить 150, и ему уже самому ничего не надо. Только любит всех жизни учить, хотя сам ничего из себя не представляет. Последний раз начал высмеивать Кирилла за то, что тот в свои 40+, еще не генерал. Я не выдержала и сказала: «Зато Кирилл в свои 40+, свой член видит, и он у него работает, а ты в свои 30 забыл, как он выглядит, из-под пуза не видать». Ох, и скандал был. Кирилл тогда в итоге на меня тоже сорвался, мол, я не должна была брата оскорблять. После этого оскорбилась уже я и не разговаривала с мужем месяц. Не стоило и начинать. Нет, ясно, сваливаться на голову родне не вариант. Снимать квартиру в Салдинске? Это выход. Вот только я еще на хорошую прибыль со своим ателье не вышла. Только-только начинаю сводить дебет с кредитом. Если сейчас я выну из бизнеса как минимум 1050 за аренду, залог, риэлтору, что мне останется? И платить надо каждый месяц. А у меня 2 детей, которые тоже кушать хотят. И одеться. Ксюшу я работать не заставлю. Ей нужно учиться. Хотя она иногда подрабатывает, конечно. Уколы колет, капельницы ставит. Но это так, наличные расходы. Разумеется, если бы у меня не было выбора, я бы сейчас уже начала собирать чемодан. Но выбор есть. И выбор, и чувство справедливости. Хоть эта квартира и служебная, но она моя. Я ее заслужила, и дети мои заслужили. И то, что творит мой Воробьев, просто беспредел. Никуда я отсюда не двинусь. Меня отсюда только ногами вперед вынесут. Ой, нет, это мне еще рано. И вообще, ногами вперед я собиралась все-таки из собственной квартиры. Поэтому надо понимать, что там у Кирюшеньки с жилищным сертификатом и какие у меня права. Господи, неужели это все со мной? Голова раскалывается от всех этих мыслей. Пухнет. Что делать? Что? Как? Подхожу к двери, слышу веселый, радостный смех этой Настеньки и вторящий ему тонкий, противный моего мужа. Бывшего почти уже мужа. Б.У. мужа. Передумываю выходить, ставлю чайник. Конфеты у меня еще есть, рыбка тоже. Посижу. Включаю телевизор, какой-то турецкий сериал по кабельному показывают. Почему-то они мне не заходят. Раньше смотрела всякие бразильские, мексиканские. «Дикий ангел». Это я еще в школе училась. Потом смотрела «Клон». Дальше уже какие-то более интересные, американские. Сейчас, когда шью, всегда включаю фоном. Слушаю больше, не смотрю. На экране разворачивается драма. Героиня узнает, что любимый изменил, а она беременна. Классика. Хорошо, что я не... Или... Боже, я ведь как раз перед приходом Кирюши вспомнила, что у меня задержка.